«Если это что-то неважное, я его убью. Я избавлюсь от тела», — в тон отозвался Хокаге, с неохотой выпуская из объятий жену и садясь на кровати. Однако, спеша к двери, на ходу запахивая кимоно, Минато терзался дурными предчувствиями. По пустякам беспокоить его ночью никто не стал бы. Предчувствия усилились, когда, открыв дверь, он увидел одного из своих курьеров. Что случилось? Но его недовольство оказалось слишком явным. Вытянувшись в струнку, Шиноби начал с извинений. «Прошу простить за беспокойство, Хокаге-сама. Вы приказывали немедленно докладывать, если в состоянии Учиха Итачи что-то изменится». У Хокаге отлегло от сердца. Такой приказ он действительно отдавал и даже, кажется, добавил в любое время. К делу, не удержавшись, рявкнул Минато, перебив посыльного. Что с ним? Он исчез. Глава 41. Усиленный пост, который выставляли в воротах Конохи с начала войны, все еще не сняли. Вместо тройки чунинов, лениво осматривающих повозки и разглядывающих прохожих, вокруг створок рассредоточился добрый десяток шиноби. И это только те, кто оставался на виду. Лица нескольких из стражников скрывали маски анбу, а ковырявшиеся в какой-то телеге бойцы даже не повернули головы к приближающейся команде номер 7. Пара крестьян, видимо, владельцев транспорта, терпеливо ждала в сторонке, истекая потом под лучами полуденного солнца, на небе не наблюдалось ни облачка. «О, Саске! Привет!» — махнул Ульгриму, подпирающий стену шиноби. Мечнику понадобилась целая секунда, чтобы вспомнить едва знакомого однокашника с джонинского курса. «Вы правда завалили одного из мечников тумана?» — меж тем спросил тот. Остальные стражи оживились, по семерке мазнули заинтересованные взгляды. «Нет», — не моргнув глазом, — соврал Ульгрим и назвал пароль. Кивком подтвердив пропуск, удивился джонин. «Так что, брешут люди, Биваджу зажив, не е, помер», — махнул рукой мечник, проходя мимо. «Так отчего помер тогда?» Уже в спину команде прокричал любопытный шиноби. «Острый инфаркт». Кто-то хохотнул. Ульгрима догнал тихий шепот, объясняющий соль незамысловатой шутки. Через секунду позади раздался радостный смех на несколько голосов. «Ну, готовься», — ткнул Ульгрима локтем в бок Шикамару. «Стоит всем узнать, что ты один джуза сработал, с тебя не слезут». «Угу», — поморщился мечник и недовольно буркнул. «Хочу обратно, на миссию. Надо в администрацию зайти, может есть что-то подходящее». «Нельзя сейчас на миссию, Шикамару нужно восстановиться», — возразила Мию. «Я в порядке». Протестующе вскинул руки теневик, точнее, руку. Правую, замотанную в бинты, достаточно согнуть он не смог. «А это пусть Синджу сама решает», — отрезала Иринин. К большому неудовольствию Ульгрима выйти из боя чисто, совсем без ущерба, команде не удалось. Ао, пытаясь достать спутанного тенями Арачимару, перестарался, и когда Синнин вдруг исчез, на линии атаки оказался теневик. Полностью уйти из-под удара тому не удалось. К счастью, стараниями Мию, Нара действительно был близок к выздоровлению, но и какое-то время на восстановление формы ему в любом случае требовалось. «Сегодня же покажись в госпитале», меж тем продолжала наседать Кунайчи. «Да покажусь, покажусь», недовольно отбивался Нара. «Можно хотя бы домой зайти переодеться с дороги». Так, в препирательствах, они добрались до перекрестка, где пути команды расходились. «Думаю, пару дней отдохнем», прервал перепалку Ульгрим, останавливаясь. «Что, совсем без тренировок?» Недоверчиво прищурилась Мию. «Да», — пожал плечами мечник, «нам это не повредит». Иринин из-под тишка метнула взгляд на Варкастера и тут же отвернулась. «Хорошо, как скажешь. Пока», — коротко попрощался некромант и двинулся к центру города. Мию еще мгновение провожала его взглядом, а потом, тряхнув головой и коротко попрощавшись с друзьями, развернулась в другую сторону. «Идем», — взглянул на мечника Шикамару. Пути в квартал Учиха и Нара расходились позже, и обычно они еще какое-то время шли вдвоем. «Я в подземелье», — покачал головой Ульгрим. «А, ну да», — замялся теневик. «Тогда до встречи». Подземное убежище встретило мечника приятной после полуденного зноя прохладой и абсолютной темнотой. «Дом, милый дом», — буркнул себе под нос Ульгрим, безошибочно шагая по знакомым коридорам. Освещение он включил, только добравшись до своей комнаты. В неприятно резком свете ламп перед мечником предстало почти пустое помещение. Потрепанные и немного покоробившиеся от времени стенные панели. Старая скрипучая кровать с комковатым матрасом, на которой он провел пока только две ночи, не менее старый и скрипучий стул, так и неразобранный баул с прихваченными из дома вещами. Вздохнув, Ульгрим нашел сменную одежду и направился в душевую. Помывочное настроение мечнику также не подняла, хотя водопровод функционировал вполне сносно, тронутая ржавчиной лейка в каменном потолке не отличалась изысканностью, а в сколах потрескавшегося кафеля кое-где и без шерингана угадывалась плесень. Никакого сравнения с горячей фуроком в купальне Учиха. Освежившись, мечник вернулся в облюбованную комнату и, развалившись на кровати, задумчиво уставился в потолок. Мысль поселиться здесь уже не казалась такой удачной, невзирая на удобство доступа к полигону. Насколько бы он ни был неприхотлив, подземелье не тянуло на место, куда хочется вернуться в конце дальней дороги. Даже Варкастер предпочел первым делом отправиться в особняк Хакаге. «Да и куриная сюда не приведешь», — мелькнуло в голове Ульгрима. Повалявшись еще десяток минут, определяясь с планами на день, мечник рывком поднялся с кровати и покинул подземелье. Первой его остановкой стал ресторанчик Акимичи. В ожидании заказа Ульгрим задумчиво барабанил пальцами по столу, разглядывая залитую солнцем улицу. Для него и раньше не было проблемой приобрести хорошее жилье, Коноха в целом и Хакаге в частности щедро платили за риск. Награда же за голову Джуза, хоть и поделенная на всю команду, надолго снимала вопрос денег с повестки дня. Однако за такой покупкой неизбежно следовали тонкие политические моменты. Как бы к этому ни относился Ульгрим, он оставался принцем Учиха, а теперь еще и наследником. Пока он живет в никому неизвестном подземном убежище, конфликт с Фугаку их личное дело. Но стоит открыто поселиться вне квартала клана, и проблемы в семье главы Учиха быстро станут предметом досужих домыслов. Как бы ни поменялось отношение к нему Фугаку, сам Ульгрим испытывал скорее сочувствие к ставшему жертвой обстоятельств шиноби и усугублять ситуацию не хотел. Размышления мечника прервал официант, принесший еду. «Кажется, половину этого я не заказывал», — удивленно приподнял бровь Ульгрим, обозревая стремительно появляющиеся на столе мисочки и судочки. «За счет заведения», — поклонился в ответ официант. Хмыкнув, Ульгрим взялся за палочки. Он почти успел насытиться, когда на стол упала тень. «Разрешите присоединиться, Саски-сан», подошедший двигался бесшумно, но мечник все равно уловил присутствие шиноби парой секунд ранее и потому без удивления поднял взгляд на гостя. Как и большинство представителей клана, тот был высок и массивен. Встав для приветствия, Ульгрим обнаружил, что Акимичи ничуть не уступает ему в росте, а разница в весе и говорить не приходилось. Из мешкообразной фигуры можно было вылепить двух поджарых мечников. С пухлого лица щурилась пара маленьких глазок-щелочек, довершая портрет неповоротливого увольня. Как водится, впечатление сколь обманчивое, столь ли опасное. Просто соски, Акимичи сама. Конечно, присоединяйтесь, приглашающий повел рукой Ульгрим, слегка кланяясь. Тогда, просто чоза, возразил Акимичи, усаживаясь напротив. Пара официантов возникла словно из ниоткуда. Опустошенная Ульгримом посуда исчезла, сменившись новыми блюдами. На столе появились кувшинчик саке и приборы для Акимичи. Благосклонно кивнув обслуге и подождав, когда та отойдет на почтительное расстояние, Чоза обратился к Ульгриму. «Ты убил Биваджуза. Уже все в курсе, смотря о чем. О том, что ваша команда схлестнулась с Акацки и вышла победителями, да, знают многие. Мизукаге прислала сообщение о вашем бое. А вот о том, что ты Джуза прикончил один на один, я знаю благодаря Шикамару. Он телеграфировал отцу, а тот рассказал мне». Болтун, недовольно буркнул Ульгрим и со вздохом согласился. «Да, я убил Джуза». Чоза прикрыл глаза и с полминуты сидел неподвижно. Если бы не дыхание, мечник решил, что тот заснул. «Спасибо». Короткое слово прозвучало с таким чувством, что Ульгрим на мгновение смутился, не найдясь с ответом. «Говорят, месть не приносит удовлетворения», помолчав, продолжил Чоза, берясь за кувшинчик саке. «Врут. Жаль, что мне не удалось самому достать ублюдка, но я рад тому, что за Чоджи отомстил его друг. Скажи, Джуза страдал перед смертью?» «Да, не колеблясь», — солгал Ульгрим, на что Чоза спокойно констатировал. «Врешь». Мечник заинтересованно прищурился, разглядывая округлое лицо Акимичи. Хотя он и не использовал прием, позволяющий обмануть даже шаринган, распознать его ложь и без того было непросто. «Вру», — кивнул Ульгрим. «Как он умер на самом деле?» — спросил Чоза, протягивая собеседнику чашку саке. «Счастливым», — честно ответил мечник, с интересом ожидая реакции. Рука Акимичи замерла, не донеся саке до рта. «Счастливым?» – удивленно переспросил Чоза. «Это не то, что я ожидал услышать. И что же его так обрадовало? Боюсь, что я...» – криво усмехнулся Ульгрим, и на немой вопрос в глазах Акимичи пояснил. «Он был мечником, настоящим мастером. Он не достиг того, чего достиг я, но смог это увидеть и оценить. Сложно объяснить. Вот как?» – задумчиво протянул Чоза, затем вздохнул и все же выпил саке. «Должен признаться, это не то, что я хотел бы услышать, но не всем нашим желаниям суждено сбываться. Твоей заслуги это никак не умаляет. Значит, у Канахи теперь есть свой мечник, Хаэм, жнец, черный мечник, может черная молния, как тебе, есть другие идеи?» «Для прозвища?» — скептически поднял бровь Ульгрим. «Как будто молва будет меня спрашивать. Именно это она сейчас и делает», — ответил, к его удивлению, Акимичи. «Ты оказал мне неоценимую услугу, и я хочу отблагодарить тебя помощью, которую больше никто не сможет предложить. Надеюсь, ты не станешь распространяться о том, что сейчас услышишь». Заинтригованный, Ульгрим молча кивнул, ожидая продолжения. «Как все знают, наш клан занимается ресторанным делом, и 5 из 10 заведений в Канахе принадлежат нам». Чоза выдержал паузу. «И оставшиеся 5 тоже нам, только об этом уже знают немногие. А что такое ресторан, кафе, бар? Это разговоры, слухи, сплетни. Информация тоже наш хлеб. Однако мы умеем не только собирать слухи, но и запускать. Одно мое слово, и к вечеру тебя будет обсуждать вся Канаха. А завтра выбранное прозвище приклеится намертво. Я знаю о твоем разладе с Фугаку, хотя и не знаю причин. Думаю, к прославленному мастеру меча он будет более благосклонен. Тем более теперь». «Что значит теперь?» – насторожился Ульгрим. «После исчезновения Итачи», – пояснил Чоза, «как нечто само собой разумеющееся. Рассуждения о прозвищах и неожиданном амплуа клана Акимичи мигом вылетели из головы Ульгрима. Какого еще исчезновения? Ты не знаешь?» – удивился Чоза. «Мы пару часов как вернулись в Канаху. Я еще не заходил домой. Что случилось, Хаэм?» Чоза задумчиво пожевал губами, но любопытствовать не стал. «Что же, давай я тогда тебе и расскажу». Итачи исчез из больницы пару недель назад, буквально накануне того, как пришли новости о вашем бое. Палата охранялась людьми твоего отца, но они ничего не заметили, пропажу обнаружил Ильинин на очередном обходе. Ушел Итачи сам, или был похищен, неизвестно, по крайней мере у меня такой информации нет. Понимающие люди склоняются ко второму. Лежачий, после нескольких недель в коме, мгновенно прийти в себя он не мог. Между обходами лишь несколько часов, и на предыдущем осмотре Ильинин не отметил каких-либо изменений в состоянии. Чоза на мгновение замолк, потом со вздохом продолжил. Но слухи тем не менее ходят разные, и большинство едва ли радуют Фугаку. Некоторые горячие головы даже называют твоего брата Нукинином. Осторожно закончил Акимичи. Бред, отмахнулся от последнего предположения Ульгрим. Варкастер заверял, что Итачи уже мертв, невзирая на продолжающее функционировать тело, и мечник ему безоговорочно верил. Вряд ли кто-то мог разбираться в смерти лучше некроманта. Вот только и похищение имело мало смысла. Чтобы раздобыть шаринган, требовалось максимум голова, извлечь дадзюцу в более спокойной обстановке. А больше у Итачи просто было нечего брать. Значит, тот мертв уже во всех смыслах. Ульгрим мрачно отметил, что ощущает по этому поводу лишь злость от утерянного мангики. С гибелью брата он смирился уже давно. Чтобы добыть шаринган, живой Итачи не нужен, наконец нарушил установившуюся тишину Ульгрим. А вынести мертвое тело в печати на порядок проще, чем скрываться с живым на плече. Не все так просто, медленно ответил Чоза, внимательно разглядывая мечника. Заранее извиняюсь, если задену твои чувства, но целью похитителей мог быть не только шаринган. А что еще? Сбил Ульгрима с толку ответ Акимичи. Хаэм, как бы так сказать, несмотря на свое состояние, Итачи физически был полностью здоров, включая, Хаэм, репродуктивную систему. Для маломальски толкового Ильинина не составит труда, путем некоторых манипуляций, Хаэм, вы хотите сказать, что Итачи могли похитить в качестве бычка-производителя? Прервал замявшегося Акимичи опешивший Ульгрим. Тот молча кивнул и заметил. Для мелких как Уризата кровь Учиха сама по себе сокровище, способное многократно их усилить, не говоря уж о шансе на пробуждение шарингана у детей. Да и многие кланы, даже в деревнях элементальных стран, могли бы соблазниться таким шансом. Ульгрим несколько секунд молчал, осмысливая услышанное, потом выругался. Длинно и основательно. Если отцу рассказали подобную версию. Рассказали, вздохнул Чоза. Никто не умер, мрачно осведомился мечник. Цунади Синджу трудно убить, едва заметно улыбнулся Акимичи. Но, насколько я знаю, обошлось все же без членовредительства, хотя Фугаку, конечно, был в ярости. Проклятие. Ульгрим снова выругался. Пожалуй, мне надо домой. Что до вашего предложения, то я бы предпочел оттянуть момент, когда меня догонит слава. Пусть мертвитель Намикадзе притягивает к себе взгляды, пока я из его тени делаю свое дело. Так оно сподручнее. Думаю, с вами еще сочтемся, как-нибудь. А нет, значит нет. Я убил Джуза, так сказать, по велению сердца, а не ради вашей благодарности. Несколько секунд Чоза задумчиво разглядывал Ульгрима, потом кивнул. Пусть будет так. Когда тебе понадобится услуга, обращайся. Я не откажу. Спасибо за беседу, Чоза-сан, поднялся мечник. Тебе спасибо, склонил голову Акимичи. Жгучие струи душа колотили по спине и плечам, смывая вместе с мылом пыль дальней дороги. Распаренная до красна кожа взывала о пощаде, требуя прибавить холодной воды, но варкостера слишком занимали собственные размышления, чтобы отвлекаться на капризы тела. Всю обратную дорогу из страны воды маг пребывал в нетипичных для себя колебаниях. Хотя схватка в Касаку, безусловно, завершилась их победой, цена оказалась весьма высока. И если сгоревшие в огне Орочимару снаряжение, включая печати и даже фуин татуировки, Варкастер списал в потери без сожалений, то последовавшие процедуры по восстановлению самого себя проигнорировать так легко не получалось. Многострадальному телу мага из прошлой жизни доводилось выдерживать и артиллерийские удары, и погружение в агрессивные химические среды, и, конечно же, бесчисленные атаки стихийных заклинателей. Но еще никогда Варкастер не оказывался настолько близко к пределам возможностей мертвой фазы. К счастью, опыт позволил ему верно оценить ситуацию и вложить всю мощь не во встречную атаку, а в защиту. Но даже под провозвестником призрачных уз хватило на сохранение одного лишь скелета. Последовавшая следом контратака пусть и достигла цели, полностью восстановиться не позволила, и позволить не могла, даже не сумея Рачимару вырваться. Хотя Синнин отдал феноменальное количество жизни, для воссоздания тела практически с нуля этого было недостаточно. Не завершись вскоре бой ретирадой Нукинина, и теряющая эффективность поглощения поставила бы мага в весьма щекотливое положение. Но если благодаря бегству змея спастись Варкастер успевал, то на поиски этически приемлемого выхода времени уже не оставалось. Бой Архимага и Нукинина С-ранга изрядно уменьшил население Касаку, однако то все же был бой. В гибких моральных устоях шиноби потери среди неодаренных всегда относились к категории весьма досадного и нежелательного, но порой неизбежного сопутствующего ущерба. Геноцид, учиненный некромантом после боя, проходил уже по разряду преступлений. Ни из тяжких, ни изгнания, ни казнь Варкастеру не грозили даже в теории, все же он спасал свою жизнь, но вот выставить денежные претензии Конохидайме страны воды мог, а чем, вероятно, еще предстояло объясняться с отцом. Вспомнив Амината, маг на мгновение вынырнул из своих мыслей, выключил воду и, подхватив полотенце, принялся вытираться. Но деньги некроманта тоже волновали мало. Возможно, он смог бы оплатить Виру даже из собственных средств, не оставаясь в долгу перед деревней. По-настоящему его беспокоило отношение соратников. Хотя Мию и Шикамару ни словом его не упрекнули, прекрасно понимая ситуацию, социальная модель однозначно указывала, что их отношение к нему не могло не поменяться в худшую сторону. И если насчет Нара, потомственного кланового шиноби, Варкастер был более-менее уверен, что все уладится со временем само, то просчитать Мию его возможностей не хватало. На этой мысли реальный мир вновь потребовал внимания мага. Погруженный в свои размышления, он не удосужился прихватить в ванную чистую одежду. Втискиваться же в пропотевшие тряпки, уже сваленные в корзину для грязного белья, желания не возникало. Недолго думая, Варкастер обмотал бедра полотенцем и вышел в коридор. Однако сколь недосадны были изменения в отношениях с соратниками, обратить время вспять он не мог. Оставалось выжидать и надеяться, что, возможно, не без помощи Ульгрима, удастся исправить положение. Но стоило поработать над тем, чтобы необходимость устраивать геноцид некомбатантов больше не возникала. В конце концов, напади Акацки не в городе, а посреди чистого поля, этот бой мог бы стать для него последним. что возвращало некроманта к пленной душе Джашинита, судьба которой стала причиной терзавшей мага неуверенности. К счастью, ввязываясь в поиск Акацки, Варкастер предвидел возможность столкновения, и бесценная печать не попала под технику Орочимару. Хотя и пришлось после боя повозиться, разыскивая среди обломков оставленную в трактире сумку. Нарутао, Кушина возникла на вершине лестницы, уже когда маг открывал дверь в свою комнату. «Обед готов, а ну, стоять!» Озадаченный вдруг сорвавшимся с губ матери рыком, Варкастер послушно замер, а Кушина в два шага подлетев к сыну, схватила его за плечи и принялась крутить, разглядывая со всех сторон. «Где твои татуировки?» «Сгорели!» Привлеченная шумом, Юи поднялась на второй этаж как раз вовремя, чтобы услышать ответ мага. Бросив на сестру взгляд поверх головы матери, Варкастер прочитал по губам. «Идиот, что значит сгорели? В меня попали техникой». На мгновение повисла тишина. Маг заметил, как округлились глаза Юи. «Да, что же?» Кушина, казалось, не могла найти слов, лишь стискивала плечи мага все сильнее. С недоумением Варкастер распознал в голосе матери гнев. «Он опять что-то сделал не так? Мам, ну успокойся, он же в порядке, сама видишь». Понявшая куда больше мага, Юи подошла к Кушине, успокаивающе положив той ладонь на спину. «Да, в порядке», уже спокойнее ответила мать и неожиданно стиснула Варкастера в объятиях, уткнувшись ему в шею лицом. Маг терпеливо ждал, не зная, как реагировать и надеясь, что непонятная ситуация разрешится сама. Так в конечном счете и вышло. Через пяток секунд Кушина его отпустила. Отвернувшись и проведя ладонью по лицу, Кунаичи направилась к лестнице. «Идемте, отметим твое возвращение. Сейчас оденусь». У самых ступеней Кушина остановилась и спросила, не оглядываясь. «Кто тебя так хорошо достал? Джуза или Орочимару?» «Орочимару. Змей, значит». «Понятно». Варкастер уловил в последней фразе какой-то эмоциональный подтекст, но расшифровать его не смог. Приведя себя в порядок и спустившись вниз, маг обнаружил заставленный едой стол и сгорающую от нетерпения сестру. Не успел он взять палочки, как был завален градом вопросов. Попытки Кушины остановить ее и остались тщетны, да и были не очень убедительны. Джинчурики сама горела желанием узнать подробности злополучной миссии. Что и как говорить Варкастер продумал заранее. Едва ли Мей, извещая Хокаге о случившемся, в красках расписывала бой. Предупрежденные, Мию и Шикамару распространяться о подробностях использования провозвестника тоже не станут. Хотя единой теории чакры не существовало, некие эмпирические границы возможного с ее помощью сформулировать было реально, и способность буквально восставать из пепла подходила к онным границам опасно близко. Пусть скрывать мертвую фазу вечно не получится, чем позже о ней станет известно, тем лучше. Врать напрямую некромант не собирался, но и углубляться в детали не стал, умолчав, какой именно урон понесло его тело. Обустроенный им бой немаг также решил не упоминать, если тема не всплывет в разговоре сама. К тому моменту из Кири пришли новости о бое на побережье. Как оказалось, Джинчурики Шестихвостого был не в деревне. Акацки удалось его захватить. Крайне раздражающие Варкастера обстоятельства. Ранения, Шикамару и его собственные, не только сами по себе их задержали, но и едва не привели к новому конфликту. С одной стороны, Ао крайне негативно отнесся к методам самолечения некроманта. С другой, Ульгрим был близок к тому, чтобы снять Шинобикири голову с плеч. Раны Шикамару поначалу выглядели куда серьезней, чем оказались впоследствии. Разойтись миром все же удалось, Ао пришлось удовлетвориться кубики Рибача. Мию, оказав теневику первую помощь, успокоила Ульгрима. Но в результате к работе над симпатическим амулетом на основе плоти Орочимару Варкастеру удалось приступить далеко не сразу. А меж тем, на изготовление артефакта, подобного использованному для слежки за Юной, требовалось больше суток. Когда пришли новости, тот еще далеко не был закончен. Утешало одно, благодаря Ульгриму и последней атаке Мию, в распоряжении Варкастера плоти змея оказалась вдоволь. Увы, сейчас творение мага было почти бесполезно. Между поисками человека в пределах пары десятков километров и в масштабах континента лежала пропасть. Змей жив и где-то очень далеко, все, что мог сообщить некроманту амулет. Хотя Варкастер не сомневался в своей способности разработать более совершенный его аналог, эта задача требовала времени, и немалого. Больше у нас не было причин задерживаться. Мы отправились домой. Дорога прошла без происшествий, закончил рассказ Варкастер, получив, наконец, возможность уделить внимание своей тарелке. «Рассказчик из тебя как из листа, Куной», — недовольно пробурчала Юи. «Какого цвета была та техника Рачимару?» Кушина, нахмурившись, крутила в руках стакан с соком. К еде она не прикоснулась. «Белого», — не стал врать маг. «Неужели?» «Да нет, бред», — тряхнула головой Джинчурики. «Дыхание Кагуцути ты бы не пережил». Варкастер благоразумно не стал уточнять, что к тому моменту уже был мертв. «Я не поняла, когда вы успели убить Бжуза?» Юи не собиралась удовлетворяться сухим рассказом мага. Саски связал его поединком в самом начале боя, терпеливо повторил Варкастер. «Это я слышала», — отмахнулась Юи. «А убили-то его когда? Я не видел схватки». «Так его что, прикончили без тебя, и ты даже не узнал подробности?» «У-у-у, братец». Юи демонстративно уронила голову на руки. «Ты в своем репертуаре. Зачем мне знать, как именно Саски его убил?» Озадачился маг. «Постой-ка», — вскинулась Кушина. «Саски уложил его один на один?» «Да». «Чего?» Юи изумленно уставилась на мага. «Хаэм». Кушина прищурилась, покосившись на дочь, и вернулась взглядом к сыну. «Кажется, кто-то подал заявку на S-ранг». Уточнять, что она имеет в виду, Варкастер не стал, вместо этого попытавшись сменить тему. «Отец сегодня будет дома, мне нужно с ним поговорить». Минато отправился на Гокаге Кайдан, покачала головой Кушина и вздохнула. «Вернется в лучшем случае через несколько недель, его пока замещает Джирея. Если ты о печатях, то отдай их ему». «Хорошо». Пару печатей заключения Шиноби маг действительно успел изготовить по дороге, и хотя поговорить с отцом он собирался о поиске базы Акацки через Рачимару, вопрос был несрочный. На разработку артефакта в любом случае требовалось время. «Что за печати?» — мигом заинтересовалась Юи. «Это секрет», — опередила Варкастера с ответом Кушина и с улыбкой щелкнула дочь по носу. «Не больно-то и хотелось», — демонстративно надулась та. Увы, дальше диалог вернулся к прошедшему бою. Охваченные любопытством, женщины не собирались отставать от своей жертвы и ловко пресекали попытки Варкастера свернуть разговор. Несмотря на возможности чистого разума, на поприще риторики некромант безнадежно проигрывал, и пара кунайчи медленно, но верно вытягивала из него подробности. К удаче мага, как только стал вырисовываться масштаб жертв среди населения Косаку, Кушина, покосившись на Юи, сама аккуратно закруглила разговор, так и не выпытав у него детали работы провозвестника. Не упустив возможность, Варкастер поспешил покинуть дом и направился в свое подземелье, мыслями вернувшись к Джашиниту. История с Юной и последующая вынужденная миссия серьезно затормозили работу над печатью душ. Природа аномалии, сводящей с ума Джашинита, все еще оставалась для Варкастера загадкой. Он успел разработать несколько планов и экспериментов, что должны были помочь разобраться в этой проблеме, но притворить их в жизнь, находясь в дороге, было совершенно невозможно. Узник, обладающий бесценным знанием, все еще томился в первоначальной ущербной версии артефакта. В дороге маг старался дать пленнику отдых, выпуская его из печати в хватке урожая душ. Но это в лучшем случае могло замедлить деградацию Джашинита, но никак не обратить ту вспять. Подземелье встретило Варкастера привычной прохладой и тишиной. Для эксперимента он предпочел уже опробованный ранее чулан. Труп из запасов, всегда имевшихся в лаборатории, лег на пол. Привычная вязь заклятий. На этот раз Джашинит молчал. Глаза мертвеца таращились в потолок без малейшего проблеска мысли. Увы, худшие опасения мага подтверждались. Пленник окончательно утратил когнитивные способности. Сама память должна была еще держаться, но шансов достучаться до нее без разума не осталось. Почти. Варкастер не стал бы легендой Каирна, не умеет идти на риск. Порой, граничащий с безумием, если результат того стоил, и способность накапливать в себе жизнь, маг считал более чем стоящим результатом. Ведь тогда совсем не обязательно убивать. Крошечное, почти незаметное воздействие, укорачивающее жизнь на день, максимум, на неделю. Ни один иринин не обнаружит потерю. Пусть капля жизни ничтожна, но стоит умножить ее на число обитателей Конохи, Танзаку и каждого другого города, на чьей улице судьба занесет Варкастера. Главное – узнать принцип сохранения собранной добычи. Вернувшись в полутемный зал полигона, некромант погрузился в медитацию, обратившись к воспоминаниям без малого 18-летней давности. Заклятие имело отдаленное сходство с провозвестником. Вот только вокруг ядра алтаря формировался отнюдь не храм, а щетинившийся пиками шпилей фрактал, спираль, изгибающаяся в восьми измерениях в попытке поглотить саму себя. Когда ей это удастся, в мир придет тишина. Однако пройти по этой дороге до конца Варкастер все еще не мог, и сегодня его интересовал не собственный шедевр. Конструкция раскручивалась виток за витком, но в какой-то момент выверенные до невозможного идеала линии, плоды многих лет размышлений и тщательных расчетов, сменились куда менее упорядоченным нагромождением контуров и узлов. Словно здание, начатое по чертежам гениального архитектора, наспех достраивал деревенский самоучка в меру своего разумения. Так и оставшееся безымянным заклинание, что маг использовал при перерождении, связывая души, свою и Ульгрима. Несмотря на кажущуюся примитивность изменений, пытаться состряпать сейчас что-то подобное на основе тишины Варкастер бы не рискнул, невзирая на обстоятельства. Но вот как раз создавать ничего и не требовалось. Одной из функций безымянного заклинания была защита связываемых душ от смешения. Убрать ее не составило труда. Лабораторное крыло встретило своего хозяина, как всегда, приятной прохладой, тишиной и едва уловимым неопределенно химическим запахом. Обычно такая атмосфера действовала на Арачимару умиротворяюще, но не сегодня. Хлопнула дверь, рассеянно протирая очки. В коридор неторопливо выплыл седоватый толстяк в лабораторном халате. Змея он заметил, только едва не уткнувшись в него носом. Зато разглядев босса, тут же просиял и затараторил, даже не здороваясь. Арачимару сама, наконец-то вы вернулись. Подопытный 37 показывает очень интересные. Позже, Набуру-сан, отмахнулся Арачимару, обходя тучного руководителя исследовательского отдела. Мне нужно кое-что срочно проверить. Конечно, как скажете. Я подготовлю доклад. Донеслось Синнину в спину. Заглядывать в жилые комнаты змей не стал, сразу направившись в свою личную лабораторию. Только здесь Синнину удалось, наконец, обуздать лихорадочную тревогу, преследовавшую его последние дни. Выработанный самим для себя протокол безопасности он выполнил со всей возможной педантичностью. Только убедившись, что в лабораторию в его отсутствие никто не входил, а каждая пылинка лежит на своем месте, Арачимару приступил к подготовке препарата для исследования. Спустя минуту возни с реактивами и скальпелем, предметное стекло заняло свое место под объективом микроскопа. Ранку на месте срезанной кожи змей просто залезал, плоть восстанавливалась буквально на глазах, как и должно было быть. Уже склонившись над окулярами, Арачимару замер, прислушиваясь к ощущениям, и тихо выругался, разворачиваясь к двери. «Да чтоб тебя, не мог подождать!» Вошедший через минуту Пейн двигался с явственным трудом. Бой с Джинчурики Шестихвостого обошелся лидеру Акацки дорого. Вынужденный в одиночку компенсировать отсутствие сразу двух бойцов, он отдал Риннигану куда больше, чем обычно. Тем не менее в этот раз он предпочел явиться к Арачимару лично. Весьма настораживающие обстоятельства, равно как и оставшийся стоять на пороге Тинда. Войдя в лабораторию, Нагата огляделся и ткнул рукоятью трости в сторону Арачимару. «Не будешь ли любезен?» Что тот имеет в виду, змей сообразил не сразу, а поняв, молча поднялся, уступая гостю единственный в помещении стул. «Спасибо». Вид Пейна с отчетливым облегчением падающего на сиденье вызвал у Арачимару привычные двойственные чувства. Насколько его восхищала сила этого шиноби, настолько же коробила физическая немощь, и впервые на памяти Синнина Нагата столь откровенно проявлял слабость. Может быть, это шанс, но додумать мысль до конца змей не успел. «Собираешься уйти?» Фиолетовые глаза без белков и радужек смотрели на прислонившегося к стеллажу Синнина прямо и пристально. Ситуацию змей оценил мгновенно. На такой дистанции Шинратинси сотрет его в пыль, каким бы немощным ни казался Нагата. Даже Тинда, так и стоящий в дверях, не понадобится. «С чего ты взял?» «Решил потянуть время, змей. Из всех моих людей ты меньше всего заинтересован в нашем деле как таковом. Последние операции прошли не лучшим образом, так что такое решение напрашивается. Поэтому я внимательно наблюдал за тобой после косаку». Нагата многозначительно постучал себя пальцем по виску, рядом с глазницей. Поколебавшись, Арачимару решил не отнекиваться. «Не будь Пейн уверен в своих выводах, не пришел бы, а собирайся убить». Не стал разговаривать. «Допустим, такие мысли меня посещали. Это», — обвел рукой лабораторию Синнин, — «хорошая и честная плата за мои навыки, но она потеряет всю ценность, если сюда ворвутся люди Минато. Мы два раза сталкивались с канаховцами и оба раза счет вышел не в нашу пользу. Четвертая война фактически закончена, у Минато скоро будут развязаны руки, и он возьмется за нас всерьез. Не хотелось бы оказаться на стороне проигравших». «В нашу победу ты не веришь?» – спокойно осведомился Нагата. Откровенность Синнина впечатления на него не произвела. В открытом противостоянии с Конохой, змей покачал головой. «Нет, не верю. Шиноби листа многочисленнее и лучше обучены, чем людьми. Что до самого нашего отряда, только под крышей дома Намикадзе обитает три эски», – Орочимару криво усмехнулся. «А сколько их еще сможет собрать Яндайми, когда не надо будет оглядываться на другие деревни?» Вопреки ожиданиям змея, Нагата кивнул. «Ты прав». Орочимару в удивлении поднял бровь, но промолчал, ожидая продолжения. «Прав в своем анализе стратегической обстановки, но...» Нагата на мгновение замолчал, а потом резко сменил тему. «Знаешь, почему я выбрал именно вас в свой отряд?» Змей хмыкнул на такой маневр, но ответил. «Не то чтобы у тебя был большой выбор. В мире не так много нукининов С-ранга. Да, но все-таки он у меня был. Тем не менее, именно вы получили предложение вступить в Акацки. Ну и почему же?» Без особого интереса задал Рачимару вопрос, который от него явно ожидался. «Потому что вы больше, чем шиноби». «Нет», — Нагата поднял руку, останавливая собравшегося съязвить Рачимару. «Я не про ваши выдающиеся силы, знания и навыки. Скорее про то, что вами движет. Возьмем для примера Кокузу. Знаешь, за что я его уважаю? За жадность». Змей усмехнулся, но слушал уже с интересом, не пытаясь перебивать. «Найдись кто-то, способный провернуть такую сделку и дать стоящую цену, Кокузу расстался бы даже с навыками шиноби. Продал бы и Джионгу, и свои сердца, даже сам очаг. Для него все эти дзюцу не цель, а лишь средство для добычи денег. Ты когда-нибудь пробовал заговорить с ним об экономике? Попробуй, удивишься глубине его познаний. Или вот ты», — ткнул пальцем Нагата в Орочимару. «Ты ученый. Признайся, тебе ведь не техники важны как таковые и даже не геномы. Страсть к процессу исследования, познанию тайн, вот что тобой движет. Ты прав, кандидатов было не так уж много, но я выбрал тех, в ком есть эта страсть, нечто, что ведет их, цель, что делает ремесло убийц лишь средством». Нагата умолк, выдерживая театральную паузу, и веско закончил. «Я выбрал тех, кому не повезло родиться шиноби». Орочимару от неожиданности потерял дар речи и только потому не расхохотался. Меж тем, не дав собеседнику прийти в себя, Нагата продолжил, распаляясь. «Неожиданно, не правда ли? Но задумайся на секунду. Родись Кокузу неодаренным, и мог бы получить обычное образование, выучиться на казначея, построить карьеру в деле, к которому лежит душа. Ты мог бы стать ученым, раздвигать границы изведанного, не тратя время на умение выживать и убивать. Но вам не повезло. Вы родились с проклятием чакры, обреченными на путь шиноби. Мы все с ним родились. Отмечен чакрой, живи убивая, пока не убьют тебя. Мы как животные, Орочимару. Все наши мысли, наше искусство, каждый шаг, все крутятся вокруг смерти. Умеешь убивать лучше, больше, быстрее? Славься, мастер. Не получается? Трави неудачника. Много ты видел шиноби, которые на досуге занимаются чем-то кроме тренировок. Рисуют, пишут, делают хоть что-нибудь. До того, как собрать вас, я встречал лишь одного такого. Нагата на мгновение замолк, переводя дух, но тут же продолжил. Не потому ли вы и оказались среди нукининов, что это был не ваш путь? Выбор, вот чего я хочу. Чтобы ребенок, родившийся с очагом, не был обречен стать убийцей. Только представь, мир, в котором мастера суета нагрезит о тайнах океанов, а не новой форме водяного лезвия. Мир, в котором дотонный футон используют, чтобы узнать, что же там, в небе, где кончается воздух. Мир, в котором одаренные ведут за собой человечество, они режут друг друга за пачку ассигнаций. Нагата закашлялся. Прочистив горло, он уже спокойнее закончил. И именно поэтому Хокаге проиграет. Он всего лишь вождь, застрявший в прошлом деревне наемных убийц, с кругозором, ограниченным его положением. Он не способен представить масштаб наших действий, а значит, правильно среагировать на угрозы. Повисла тишина. Пару секунд Орочимару разглядывал Нагата, словно неведомую диковинку, а потом все же расхохотался, в голос утирая слезы и задыхаясь. «Уф, это было нечто. Ты всерьез в это веришь?» — спросил он, немного успокоившись. Не то чтобы Пейн никогда не делился с ним своими мыслями, в конце концов, все члены отряда знали, над чем работают. Однако настолько эмоциональный монолог тот выдал впервые, и ведь явно говорил о наболевшем. Однако ответ мгновенно стер остатки веселья с лица Синнина. «Я всю жизнь посвятил воплощению этой мечты, Орочимару. И, заметь, 5 из 9 биджу уже в моих руках. Змей не мог не признать, что доля истины в этих словах есть. Сколь бы нелепыми ему ни казались мечты главы Акацки, к цели тот шел неотступно. Найтись с ответом Орочимару не успел. «Я, разумеется, тебя не убедил. Глупо было на это рассчитывать», — хмыкнул змей, покосившись на Тинда, все так же стоявшего у входа в лабораторию. «А я и не рассчитывал», — легко согласился Нагата. «Тогда зачем все эти сказочки про мир, шиноби не шиноби, чтобы ты услышал? Если я прав насчет тебя, ты не сможешь просто отмахнуться от моих слов. Начнешь обдумывать и однажды, уверен, согласишься со мной. А пока, опершись на трость, Нагата встал. У меня есть для тебя более приземленные доводы в пользу продолжения нашего контракта». Хаэм подался вперед Орочимару, демонстрируя интерес, но изготавливаясь к бою. Если Пейн решил преподать ему урок, то все начнется сейчас. Однако тот не спешил нападать. Во-первых, четвертая война не закончена. Силы Ивайкума подорваны, но не истощены. Они искали возможности для реванша, и они нашли их. Для начала Хокаге придется как-то пережить Гокаге Кайдан. А дальше? Помнишь мой маленький заказ? Тот самый, не имевший отношения к техникам, но который ты с таким удовольствием выполнил. В последней фразе отчетливо прозвучала ирония. Орочимару настороженно кивнул. На фоне обычных его исследований работа для Пейна оказалась приятным разнообразием. От Синнина даже потребовалось освоить кое-какие новые знания. Что оказалось весьма интересно, стоило признать. Его время пришло, дождавшись кивка, продолжил Нагата. В ближайшем будущем Конохе будет не до нас. Я вынашивал этот план годами, Орочимару. Не думаешь же ты, что мне не приходили в голову те же рассуждения, что и тебе? Дела идут не так хорошо, как хотелось бы, но в рамках предусмотренного. Это было во-первых, не дал себя прервать Нагата, а это во-вторых, считай, что я повышаю твою плату по контракту. Хлопок печати, и на стол встал наглухо закупоренный сосуд. Хотя наполняющая его жидкость была мутноватой, разглядеть плавающий в ней человеческий глаз не составляло труда. Хаэм, Орочимару склонился над банкой и без особого интереса уточнил. Шаринган. Я их уже. Мангики Шаринган. Змей прикипел взглядом к мигом ставшему бесценным сосуду. Откуда? Из личных запасов четвертого Хокаге. Он не знал, что это, и потому не особенно ценил. Думаю, ты сможешь распорядиться этим лучше. Нагата отвернулся, направившись к двери. То, что такой разговор у нас состоится рано или поздно, было очевидно. Я давно позаботился о соответствующих аргументах. Полагаю, мы договорились, обернулся он на пороге. Орочимару ответил не сразу, увлеченно разглядывая полученное дадзюцу. Наконец, он повернулся к главе Акацки. Должен признать, убеждать ты умеешь. Да, я все еще в деле. И перед самим собой приходилось признать, что он не лукавит. Мангики был давней мечтой Орочимару, уступая первенство лишь Риннигану. Каковы бы ни оказались свойства глаза, он выведет его боевой потенциал на новый уровень. А значит, противостояние с Конохе из разряда угроз переходит в разряд возможностей. В мире не так просто найти противников для натурных испытаний подобных сил. Однако стоило Пейну покинуть лабораторию, как змей отставил колбу в сторону. Разбираться с неожиданным приобретением предстояло долго, а сейчас его ждал микроскоп с уже установленным препаратом. Митоз шел с чудовищной скоростью. Образец быстро подбирался к границам стекла, грозя заляпать собой предметный столик. Но Орочимару ничего не замечал, полностью поглощенный зрелищем в окулярах и поддержанием техники, подстегивающей и питающей деление клеток. Он проводил этот эксперимент сотни, если не тысячи раз, оценивая пределы живучести различных организмов. Клетки обычного человека делились с минуту, эквивалент 60-70 лет жизни. Образцы, взятые у шиноби, держались дольше, доходя до полутора минут. Результаты самого Орочимару после всех экспериментов и улучшений приближались к 5 минутам. Раньше образец так и не выбрался за пределы предметного стекла. Клетки делились все медленней, все больше из них выглядели поврежденными. Ошибки нарастали лавинообразно, считанные мгновения, и в окулярах перед Синнином осталась лишь мертвая плоть. Оторвавшись от микроскопа, змей перевел взгляд на стоящий рядом хронометр, уже зная, что увидит. Эксперимент продлился 13 секунд. Синнин молча взялся за скальпель. Первый образец сгорел во вспышке катона, новый занял его место. Не обращая внимания на пачкающую одежду кровь, змей вновь приник к окулярам. Катон, скальпель, кровь, хронометр. Еще раз, и еще, и еще. Лишь подняв голову от микроскопа в десятый раз, Орочимару перестал тянуться к скальпелю. Минуту он сидел неподвижно. Звон стекла, обиженное звяканье разлетающегося на части микроскопа, мощный пинок отправляет лабораторный стол в полет. С перекошенным от ярости лицом змеи хватает за спинку стул. Удар рассыпается прозрачными осколками шкаф с тщательно подготовленными культурами. Удар, рушатся полки, лабораторные журналы летят на пол, в растекающуюся лужу реактивов. Стул взмывает над хроматографом и взрывается обломками, встретившись со стеной в считанных сантиметрах от хрупкого прибора. Тяжело дыша, Орочимару замер посреди разгромленной лаборатории, усмиряя собственную ярость, тихо повторяя раз за разом: «Тварь, тварь». Глава 42. Гора выступала из протянувшегося с севера на юг кряжа, словно чересчур самоуверенный воин, вырвавшийся из строя перед битвой, чтобы побахвалиться пред врагом. Хотя, если бы не крутизна склонов и суровый гранит скал, кто-нибудь мог бы обозвать ее и холмом. До гигантов с нетающими снегами на вершинах горе было далеко. Выделялась она воротами, что выступали прямо из склона, где-то на четверти высоты. Мастера искусно обработали устье естественной пещеры, превратив то в масштабный портал. Хмурые щелочки бойниц, также вырезанных прямо в скале, смотрели на мощеную дорогу, выныривающую из недр, спускаясь к деревне. Селение по меньшей мере наполовину висело в воздухе, строения опирались на бесчисленные балки, столбы и упоры, переплетались десятками подвесных мостиков и лестниц. Когда-то деревня процветала, стоя на проезжем тракте, но то время осталось в прошлом. Нынче, спускаясь, дорога петляла серпантином мимо покосившихся развалин, чьи стены и крыши зияли проломами. Еще дальше, где подножие горы переходило в равнину, дорога упиралась в стену, уже вполне заурядную, крепостную. Стена пылала, алхимический огонь залил боевые галереи, сделав их недоступными для солдат. Кто не сгорел сразу, не мог даже приблизиться. Хотя доставившие смесь минометы давно затихли, адское пламя не думало затухать, пожирая сам камень. Избежать обстрела повезло только надвратной башне, и сейчас защитники теснились на ее вершине, отчаянно пытаясь помешать тем, кто штурмовал ворота. Вниз летели пули и алхимические смеси, камни и заклинания. Пулеметы, прятавшиеся в замаскированных бойницах по бокам от створок, молчали, исчерпав боезапас. Они уже сыграли свою роль, внеся опустошение в ряды штурмующих. Просто сегодня этого оказалось недостаточно. В Черном Легионе смерть больше не считалась уважительной причиной для прекращения атаки. Варкастер прятался в паре сотен метров от ворот, окруженный заранее припасенными телохранителями, мертвыми мутантами эфириалов, гигантами в три человеческих роста. Огромные щиты образовывали вокруг некроманта подобие дота. Пули с бессильным визгом отскакивали от щитов и брони, покрывавшие мертвецов с ног до головы. Снайперы пытались нащупать лазейку в защите, подловить на миг выглянувшего мага. Пустая надежда. Варкастер, прикрытый тоннами металла, мертвой плотью и окопом, не нуждался в глазах своего тела. Это он раскачивал таран, пытаясь выломать створки ворот. Он впивался окостеневшими пальцами в камень, карабкаясь к бойницам надвратной башни. Он вставал и шел вперед с того места, где умер очередной легионер. Владычество работало, размывая личность, превращая некроманта и его марионеток в единый организм, многоглавое и многорукое чудовище. Укрепление давно бы пало, защищая его простые смертные, но культистам Хатана нашлось чем остановить напор Варкастера. Где-то там, за стеной, умирали люди, некромант чувствовал это. Умирали один за другим, подпитывая собой защиту. Люди умирали, и таран отскакивал от ворот. Мертвые пальцы скользили, не находя щелей в кладке. Мерцающие щиты прикрывали бойницы башни, отражая заклинания. Но главное, владычество не могло проникнуть за стену, туда, где множились трупы пленных и все еще лежали жертвы артобстрела. Варкастер чувствовал тела, но поднять их не мог. Культистам невдомек, что их надежда остановить некроманта тщетна. Даже если мертвецы полягут раньше, чем кончатся пленники на заклание, маг просто отправится в атаку сам. Надежно, но рискованно, и потому Варкастер терпеливо ждет. Спешить нет необходимости, судьба хтонейцев просчитана. Однако в его план вмешивается новая сила. Что-то происходит за стеной, маг чует смерть. За первой следует вторая, третья, а потом их уже не различить. Щиты на бойницах гаснут, оголовье тарана, наконец, впивается в дерево. Владычество перехлестывает через стены, и некромант открывает глаза. Серое небо и серые скалы. Варкастер на земле, руки стянуты за спиной веревкой, сердце вырвано. Варкастер падает. Из рассеченной шеи хлещет яркая артериальная кровь. На краю зрения мелькает тень, слишком быстрая для его глаз. Тела нет, обугленный остов. Череп и треть торса, все, что уцелело на краю алхимического пожара. Зато лежащему на лестнице мертвецу отлично видна привратная площадь и творящийся на ней хаос. По залитым кровью камням, среди разномастного культистского сброда и мелких демонов кружит тень. Аккуратно огибая линии ритуальных кругов, она касается живых. Легко, почти незаметно. И живые становятся варкастером. Некромант присоединяется к атаке. Очередная жертва вскакивает из залитого кровью круга, разрывает стягивающие руки веревки, бросается к ближайшему порождению бездны. Палачи, пятерка мертвых культистов, стремятся следом. Из выкопанной поодаль ямы им на помощь выбираются предыдущие жертвы ритуала. На мгновение заглушая шум битвы, над полем боя разносится полный ужаса крик. Пленники, запертые в загоне у стены, замечают нежить. Ворота взрываются щепой, петли гнутся. Руки мертвецов не знают усталости, а их сила, сила магии варкастера. Сейчас он отдает все, что может выдержать его живое тело, вкладываясь в одно лишь владычество. Мертвецы прут вперед, ломая камень, разрывая на части доспехи и тех, кого они защищают. Противники, оставшиеся в надвратной башне, умирают за считанные минуты. Отступить удается лишь тем, кто оказался вдали от площади. Счастливчики спешат наверх, туда, где над прижавшейся к скалам деревней распахнут вход в древнюю крепость. Замедлившись, давишняя тень, устроившая резню культистам, обернулась мечником. Жесткая щетка усов, смуглая обветренная кожа, лицо варкастеру знакомо, Ульгрим. Мгновение воин потратил, чтобы сбить замок с клетки пленников, а потом бросился догонять нежить, спешащую наверх. Несмотря на фору, мечник нагнал культистов раньше мертвецов. Вовремя, врата уже закрывались, обещая еще один тяжелый штурм. Но запорный брус так и не лег в пазы. Короткая резня, подмога от подоспевшей нежити, и уж совсем немногочисленные хтонийцы скрылись во внутренних казематах крепости, сдав и второй рубеж обороны. А вот дальше преследовать врага Ульгрим не стал торопиться, равно как и некромант. Бронированные гиганты, прикрывавшие варкастера, заскрежетали выпрямляясь. Пришла пора подтянуть живое тело ближе к полю боя, предстояла схватка в подземной крепости, пробиться в которую снаружи было не под силу даже его маги. Бредя через деревню, маг оглядывал поле боя живыми глазами. Стена продолжала гореть, хотя пламя и стало заметно ниже. Перепаханный магией склон перед ней пустовал. Кто смог, сбежал. Кто не смог, уже умер и служил некроманту. Однако покойников осталось мало, меньше сотни. Слишком быстро и слишком много нежити поднимал варкастер, чтобы успевать превращать ее в нечто более прочное, чем просто труп. Большая часть мертвецов пришла в полную негодность под атаками культистов. Некромант равнодушно отметил отсутствие живых солдат. Нет, Черный Легион не погиб в полном составе, просто атака захлебнулась, когда заработали пулеметы. Однако они же позволили варкастеру превратить паническое бегство людей в неудержимый штурм нежити. Те, кому удалось сбежать, его не волновали, для продолжения операции хватало его одного. Так даже проще. Надо сказать, Миккель, смерть тебе к лицу. Протирая клинок ветошью, Ульгрим обращался к одному из мертвых тел некроманта. Тот попытался ответить, но не смог, у трупа оказалась проломлена грудина, и легкие пришли в негодность. Поискав, варкастер нашел рядом лучше сохранившегося мертвеца. Он не может тебе ответить. В этом-то и прелесть, флегматично отозвался Ульгрим. Если ты меня понимаешь. Нет, значит, не доводилось сталкиваться с этим экземпляром при жизни. Даже странно, как он умудрился так долго протянуть в такие времена. Ульгрим, наконец, обернулся на голос, а ты ничего так, для культистки, была, не понял. Ну, при жизни, ты мертва, если не заметила, я жив, я, варкастер, это просто медиатор. А, Ульгрим, казалось, разочаровался. То есть это, ткнул он пальцем в Миккеля, труп, без души, да. Жаль, неопределенно вздохнул мечник. Ну что, продолжим. Что продолжим? Эту фразу варкастер произнес уже живым телом, как раз добравшимся до входа в крепость. Наступление, конечно, повернулся к нему мечник. Корос еще жив, и мост все еще не под нашим контролем. Мгновение некромант обдумывал ответ. Целью сегодняшней операции была крепость с вычурным названием «Врата Темной долины». Сквозь высеченные прямо в скалах укрепления проходила Астеркарнская дорога, единственный путь на ту сторону гор на сотни лиг вокруг. Во времена расцвета империи врата и разросшаяся при них деревня жили припеваючи, собирая подати и предоставляя разнообразные услуги торговцам. В нынешние времена говорить о былом процветании не приходилось, но стратегически важное расположение никуда не делось. Окруженный силами хтонийцев и эфириалов, анклав гвардии остро нуждался в ресурсах земель, лежащих по ту сторону гор. Вдобавок врата выбрал своей базой Каррос, один из местных лидеров культистов. Крит-инквизитор, нынче возглавлявший остатки Черного легиона, рассчитывал его убийством не только поднять моральный дух войска, но и раздобыть полезные сведения о магии хтонийцев. Каррос был известным ритуалистом и в своей цитадели скопил целую библиотеку, хотя Варкастера эти мотивы, в общем-то, не интересовали. Главное, инквизитор давал ему цель для приложения мастерства. Чем еще заниматься, некромант просто не представлял. Хотя прошло уже немало времени, зияющий провал в воспоминаниях до пробуждения в перекрестке дьявола все еще сбивал с толку. Он не знал, что ему делать, и плыл по течению, исходя из простого расчета. Лояльные империи силы не могут не столкнуться в свой черед и с эфириалами, а значит и с тем духом, который лишил его памяти. Тот будет уничтожен. Нужен ли Варкастеру мечник, видевший его в действии как сегодня, так и ранее, маг не мог не признать. Титулы первого клинка императора, мастера меча и прочие вполне заслужены. Сейчас, при штурме, атака Ульгрима хотя и не решила дела, заметно его упростила, сэкономив некроманту ценный материал. Но сколь бы ни был искусен мечник, он оставался всего лишь человеком. «Ты будешь мешать, не понял». Поза Ульгрима странно изменилась, голос будто стал ниже. Однако Варкастеру плохо удавалось разбирать эмоции, он лишь понял, что собеседник недоволен. «Все живые, кроме тебя, отступили. Ты будешь мне мешать бить по площадям. Это мои проблемы», мечник сплюнул на землю. «Бей как хочешь». Не дожидаясь новых возражений, Ульгрим развернулся и направился к одному из уводящих вглубь скалы коридоров, обрывая разговор. Впрочем, спорить некромант не собирался. Он предупредил союзника и дальше за последствия не отвечает. В конце концов, еще один покойник армии нежити не помешает. Окруженный мертвецами, Варкастер направился следом. Врата Темной долины отличались от типичных фортификационных сооружений радикально. Крепость буквально вросла в гору, сложно было понять, где заканчивается природный лабиринт и начинаются рукотворные казематы. В скудном свете факелов грубая кладка стен переходила в едва отесанный камень тоннелей почти незаметно. Главная дорога петляла, постепенно поднимаясь. Увы, свободного пути больше не существовало. Отгремевшие здесь битвы обрушили многие проходы, а культисты не собирались заниматься реконструкцией. Варкастер и Ульгрим медленно пробирались вперед, аккуратно разведывая путь демонами и мертвецами, опасаясь ловушек. Сопротивления они не встречали, проявив нетипичное для себя благоразумие, хтонийцы отступили. Однако надеяться, что те совсем покинули крепость, не приходилось. Предсказать, где будет новая попытка сопротивления, не составляло труда. К цели они вышли часа через два. Потолок циклопических размеров грота терялся в темноте. Две противостоящие его стены были превращены в миниатюрные крепости. Боевые галереи, бойницы, фортификаторы умудрились впихнуть под землю удивительно много. Меж укреплениями лежало глубокое ущелье. В подземной тишине звук текущей внизу реки слышался ясно и громко. Ущелье пересекал мост, последний рубеж обороны для тех, кто отступает наверх, или второй, случись атака со стороны Астеркарнской долины. Миновать его было решительно невозможно даже для одиночных лазутчиков. С тьмой гигантской каверны боролось множество факелов и несколько прожекторов. Залитые светом плиты дороги упирались в запертые створки ворот. Движения в бойницах над ними заметно не было, но не приходилось сомневаться, хтонийцы к атаке готовы. Мост длинный, не меньше полутора сотен метров, но узкий, паре телег разъехаться. Увернуться от шквала заклятия и свинца нереально. Если у них найдется еще один пулемет, и до середины не добежим, пробормотал Ульгрим, разглядывая препятствие из бойницы. Угу, согласно буркнул Варкастер, призывая ворона и отправляя его к теряющимся в темноте опорам. Механизмы подъемных пролетов сломаны, вскоре оповестил он спутника. И то хорошо, хм, знать бы, какая здесь глубина. Может, я бы смог спуститься и подняться на другой стороне. Направив демона вниз, Некромант изучил скалы. На его взгляд, удержаться на отвесной скале было нереально, однако как-то же Ульгрим проник за стены ранее, до дна метров 40. Но я не вижу путей для спуска. Склон почти вертикальный. 40 это ничего, приемлемо, оживился мечник. Как-нибудь спущусь. Тебе нужно будет еще подняться, а потом сражаться, заметил маг, разглядывая через демона теперь уже противоположную стену провала. Подъем не лучше. Скалы были обработаны магией. «Справлюсь», — легкомысленно отмахнулся Ульгрим. «Тогда можно сделать так». Ждать мечника пришлось долго. Канув в темноту боевой галереи, тот отправился искать место для спуска подальше от освещенного моста. Оставшись в одиночестве, Варкастер занялся мертвецами. Нехитрая подготовка к штурму много времени не отняла, сводясь к стягиванию нежити в привратный зал и некоторой модификации мутантов-телохранителей. Ожидая смерть, культиста за мостом или сорвавшегося в пропасть Ульгрима, некромант обдумывал резервный план, на случай, если мечник не справится. Вариантов имелось не особенно много. Вперед, конечно, придется отправить нежить, выявлять возможные сюрпризы. Вот только на длительный штурм, как снаружи, ее уже не хватит. Если у культистов окажется припасен тот же пулемет, крутя последнюю мысль так и этак, маг пытался придумать решение. Провозвестник смерти пришелся бы как нельзя кстати, но об этом заклинании Варкастер лишь слышал. Наконец, по ту сторону моста кто-то умер, прервав его размышления. Вновь собрав владычество, некромант подхватил труп. «Если слышишь меня, кивни». Я ему глотку перерезал, так что говорить не сможешь, неразличимый в темноте, мечник шептал, склонившись над магом. Варкастер послушно кивнул. «Отлично. Значит так, они что-то затевают в привратном зале, большая часть уродов стянулась туда, и Карос с ними. Я сейчас по-тихому сниму еще двоих, а потом начну свалку, только тогда действуй. Только после третьей смерти, понял?» Маг вновь кивнул. «И трупы дозорных пока не дергай. Не верю, что ты сможешь ими не нашуметь». Спорить с последним утверждением Варкастер не стал бы, даже будь у него такая возможность, и потому еще раз кивнул. «Отлично, тогда я пошел», и Ульгрим растворился в темноте. Оставшись на полу какого-то закутка, Варкастер не стал терять время и принялся за манипуляции. Это заклинание четвертого круга дополняло владычество, углубляя связь мага с нежитью. Обычно некромант не спешил пускать его в ход. В свалке сотен мертвецов даруемые им преимущества редко оправдывали необходимость постоянного удержания заклятия такого уровня. Но сейчас, когда в крепости будут лишь несколько трупов, для него самое время. Смерть, и почти сразу еще одна. Больше Ульгрим не задерживался поговорить, исчезая к тому времени, когда владычество вступало в действие. Живой Варкастер перебрался поближе к воротам на своей стороне моста. Ждущие там же мертвые тела перегруппировались, оптимизируя построение для рывка. Третья смерть, и Варкастер оказывается в привратном зале со стороны культистов. Мгновение он тратит, чтобы оглядеться, ворота закрыты, обитый сталью брус блокирует створки. Напротив ворот начертана сложная многолучевая звезда, в центре замерла фигура ритуалиста, Карос, не иначе. Смерть, клинок Ульгрима находит чью-то шею. Смерть, веер призрачных лезвий прошивает культиста.